Паркер Андерсон, философ. Военнопленный, как ваше имя? Так как завтра с рассветом я все равно утрачу его, едва ли стоит его скрывать. Паркер Андерсон. Ваш чин скромный. Офицеры — слишком драгоценный материал, чтобы подвергать их опасностям шпионского ремесла. Я сержант. Какого полка? Вы должны извинить меня. Если я вам отвечу, это даст вам, поскольку я понимаю, возможность узнать, какие силы находятся против вас. А ведь я пробрался на вашей позиции, чтобы получить эти сведения, а не для того, чтобы сообщить их. Вы не лишены остроумия. Если у вас хватит терпения подождать, то завтра утром вы найдете меня тупым. Откуда вы знаете, что вы должны умереть завтра утром? Таков уж обычай у шпионов, пойманных ночью. Это одна из приятных сторон этой профессии. Генерал до такой степени забыл о своем достоинстве южанина, о своем высоком чине и своей громкой славе, что даже улыбнулся. Но никто из людей, находящихся в его власти и не пользующихся его расположением, не истолковал бы эту улыбку в свою пользу. Эта улыбка не была ни искренней, ни заразительной, и она не вызвала реплики ни у пойманного шпиона, который вызвал ее своими бойкими речами, ни у конвойного, который привел его в палатку и теперь стоял в стороне, рассматривая своего пленника при желтом свете свечи. Улыбаться не входило в обязанности этого воина. Да он и был командирован сюда для другой цели. Разговор возобновился. Фактически это был допрос. «Значит, вы сознаете, что вы шпион? Что вы проникли в наш лагерь переодетым? Вот на вас форма нижнего чина армии Конфедерации, чтобы получить сведения о количестве и расположении моих войск? Главным образом об их количестве. Их расположение было мне известно заранее. Они расположены к отступлению». Генерал опять просиял. Конвойный, сильнее почувствовав свою ответственность, принял еще более суровый вид и еще больше выпрямился. Вертя свою мягкую серую шляпу вокруг указательного пальца, шпион обводил ленивым взглядом окружавшую его обстановку. Она отличалась простотой. Палатка была самой обыкновенной палаткой, с прямыми стенами, и освещалась одинокой сальной свечой, вставленной в гнездо штыка, воткнутого острием в простой сосновый стол. За этим столом и сидел генерал. Теперь он что-то писал с совершенно деловым видом, и казалось, что он забыл и думать о своем невольном госте. Земляной пол покрывал старый ковер из тряпок, старый чемодан, еще один стул и сверток одеял дополняли убранство палатки. В армии генерала Клаверинга свойственные конфедератам простота и отсутствие пышности и всяких околичностей достигали крайних пределов. На большом гвозде, вбитом в столб, висели на кожаном поясе длинная сабля, револьвер в кобуре и, как это ни странно, ковбойский нож. Генерал обычно говорил об этом не военном оружии, как о приятном воспоминании о мирных днях, когда он был статским. Ночь была бурная. Дождь проливался на холст палатки целыми каскадами, с тупым звуком, похожим на барабанную дробь, столь знакомым обитателям палаток. Когда порывы ветра налетали на нее, хрупкое сооружение шаталось, валилось на бок и натягивало поддерживавшие ее шестые канаты. Генерал кончил писать, сложил бумагу пополам и сказал солдату, караулившему Андерсона: «Слушай, Тасман, ты снесешь это старшему адъютанту, а потом вернешься. «А как быть с пленником, генерал?» — спросил солдат, вскинув глаза на несчастного. «Делай, что приказывают», — ответил коротко генерал. Солдат взял записку и шмыгнул из палатки. Генерал Клаверинг повернул свое красивое, чисто выбритое лицо к шпиону, посмотрел ему довольно добродушно в глаза и сказал: «Скверная ночь, любезный». «Для меня — да. Вы догадались, что я написал?» «Ну, вероятно, что-нибудь достойное прочтения. И, может быть, это с моей стороны тщеславно, но я осмеливаюсь предполагать, что в вашей бумаге упоминается и обо мне». «Да. Это набросок приказа, который должен быть прочитан войскам во время зари, и в котором говорится о вашей казни, а также несколько указаний начальнику экзекуционного отряда о том, как обставить эту церемонию. Я надеюсь, генерал, что этот спектакль будет организован как следует. Я ведь намерен сам присутствовать на нем». «Нет ли у вас каких-нибудь личных желаний по этому поводу? Может быть, вы желаете видеть священника?» «Зачем? Мне ведь и так обеспечен продолжительный покой. Зачем же доставлять ему краткое беспокойство?» «Но послушайте, неужели вы собираетесь встретить смерть только остротами? Разве вы не знаете, что смерть не шутка?» «Как я могу это знать? Я никогда еще за всю мою жизнь не умирал. Я, правда, слышал, что смерть не шутка, но не от тех, кто ее испытал». С минуту генерал молчал. Этот человек интересовал, пожалуй, даже забавлял его. Он никогда еще не сталкивался с такими типами. «Смерть, — сказал он после паузы, — во всяком случае, утрата. Утрата того счастья, которым уже обладаешь, и возможности добиться еще большего. Утрату, которую мы никогда не осознаем, можно перенести хладнокровно. И нечего нервничать в ожидании такой утраты. Вы могли подметить, генерал, что из всех мертвецов, которыми вы с таким профессиональным удовольствием усеяли ваш путь, ни один не выразил неудовольствия по поводу своей смерти? «Если даже в состоянии смерти нет ничего неприятного, во всяком случае переход в это состояние, расставание с жизнью, по-моему, несомненно, сопряжено с некоторыми неприятными ощущениями, по крайней мере, для тех, кто не утратил еще способности чувствовать». «Боль неприятна, без сомнения. Я всегда переносил ее с большим или меньшим неудовольствием. Но тот, кто долго живет, больше и подвергается страданиям. То, что вы называете расставанием с жизнью, есть просто последнее страдание, потому что никакого расставания с жизнью в сущности не существует. Предположим, для иллюстрации, что я делаю сейчас попытку бежать. Вы вытаскиваете револьвер, который вы учтиво скрываете в кармане, и...» Генерал вспыхнул, как девушка, потом тихо засмеялся, обнажив сверкающие белизной зубы, и слегка наклонил красивую голову, но ничего не сказал. Шпион продолжал: «Нажимаете курок. Что же дальше? В мой желудок попадает нечто такое, чего я не глотал. Я падаю, но я не мертв. После агонии, продолжающейся, допустим, с полчаса, я мертв. Но в каждый данный момент этого получаса я буду либо живым, либо мертвым. Никакого переходного состояния, расставания с жизнью или умирания просто нет и не существует. Когда меня завтра утром будут вешать, произойдет то же самое. Пока я буду в сознании, я буду жив. Когда я умру, я буду без сознания. Природа, по-видимому, устроила все это в моих интересах. Я и сам не придумал бы лучше. Это так просто!» Пленник улыбнулся. «Это так просто! Иной раз прямо кажется, что не стоит и быть повешенным!» Когда он кончил, наступило долгое молчание. Генерал сидел безучастно, глядя пленнику в лицо, но, видимо, не слушая его. Словно глаза его сторожили пленного, в то время как ум его был занят чем-то совершенно другим. Но вдруг он глубоко вздохнул, вздрогнул, как бы пробудившись после какого-то страшного сна, и чуть слышно пробормотал: «Смерть! Ужасно!» «Она была ужасна для наших диких предков», — серьезно сказал пленный, «потому что у них не было достаточно развития, чтобы разъединить идею сознания от идеи физических форм, в которых оно себя проявляет. Даже низший интеллект, какой мы наблюдаем, например, у обезьяны, не в состоянии себе представить дом без обитателей и при виде разрушенной хижины воображает, что там должен находиться ее страдающий обитатель. Смерть ужасна для нас потому, что мы унаследовали наклонность так думать и констатируем для того, чтобы объяснить себе смерть, какие-то дикие, фантастические, потусторонние миры. Так название местности способствует созданию объясняющих эти названия легенд. Так неразумные действия вызывают необходимость в создании философии, оправдывающей их. Вы можете повесить меня, генерал, но этим и кончается ваша власть творить зло. Вы не можете приговорить меня к будущей жизни». Генерал, казалось, не слушал. Речи шпиона только направляли его мысли в непривычное русло, но, раз очутившись там, они текли уже своим путем и вели к иным, независимым от слов пленника, выводам. Буря стихла, и торжественная тишина почти передалась и генералу, придав его размышлениям мрачный оттенок мистического страха. «Я не хотел бы умереть», — сказал он, — «сегодня ночью, во всяком случае». Он был прерван, если только он и на самом деле намеревался продолжать, приходом офицера своего штаба, капитана Гастерлинка, заведовавшего полицейской частью. Он пришел в себя. Задумчивое выражение исчезло с его лица. «Капитан», — сказал он, ответив на приветствие офицера, — «этот человек — шпион Янки, взятый в плен на нашем фронте. При нем нашли компрометирующие бумаги. Он сознался». «Какая погода?» «Буря стихла, сэр, и светит луна». «Хорошо. Назначьте команду, отведите его на площадку для смотров и расстреляйте его». Резкий крик вырвался из уст шпиона. Он бросился вперед, вытянул шею, вытаращил глаза, сжал руки. «Как же это?» — воскликнул он хриплым голосом, с трудом выговаривая слова. «Вы ошиблись! Вы забыли! Вы не должны казнить меня раньше утра!» «Я ничего не говорил про утро», — холодно ответил генерал. «Это было ваше собственное предположение. Вы умрете сейчас». «Но, генерал, я прошу, я умоляю вас вспомнить, ведь меня нужно повесить. Чтобы соорудить виселицу, понадобится некоторое время, часа два, ну, час. Шпионов вешают. Я имею на это право по законам военного времени. Ради бога, генерал, подумайте, какое короткое...» «Капитан, исполняйте мое приказание». Офицер обнажил шпагу и, взглянув на пленного, молча указал ему на выход из палатки. Пленный, смертельно бледный, колебался. Офицер схватил его за шиворот и тихонько подтолкнул его вперед. Когда они приблизились к столбу, поддерживавшему палатку, пленный в бешенстве подскочил к нему и с кошачьей ловкостью ухватился за ручку ковбойского ножа. В один миг он вытащил нож из ножен и, оттолкнув в сторону капитана, с яростью безумного бросился на генерала. Он повалил его на землю и навалился на него всем телом. Стол опрокинулся, свеча потухла, и они начали бороться вслепую в темноте. Капитан бросился выручать генерала, споткнулся и сам упал на дерущихся. Из беспорядочной кучки барахтающихся тел неслись проклятия и бессвязные крики гнева и боли, и борьба продолжалась под покрывшим людей, словно одеялом, полотном палатки. В это время вернулся, исполнив данное ему поручение, Тасман. Смутно догадываясь, в чем дело, он бросил свое ружье и, ухватившись на удачу за первый попавшийся ему развивающийся кусок холста, напрасно старался стащить палатку с барахтающихся под ней людей. Часовой, ходивший взад и вперед снаружи, не смея покинуть свой пост, хотя бы само небо упало на землю, выстрелил. Этот выстрел взбудоражил весь лагерь. Барабаны забили тревогу, а гарнисты заиграли сбор, выгоняя на мутный свет толпы полуодетых людей. Они одевались на ходу и строились под отрывистую команду офицеров. Это было необходимо. Стоя в рядах, солдаты были на виду. В то же время офицеры штаба генерала и его охрана подняли палатку и, разняв задыхающихся, окровавленных участников этой странной схватки, прекратили сумятицу. Бездыханным был только один капитан. Ручка ковбойского ножа торчала у него из горла, и рука, нанесшая этот удар, не в силах была вытащить застрявший кривой нож обратно. В руке мертвеца был его кинжал, зажатый так крепко, что поэтому можно было судить о его громадной силе. Клинок кинжала был покрыт кровью до самой рукоятки. Когда генерала подняли и поставили на ноги, он снова со стоном упал и лишился сознания. Кроме ушибов, у него были две колотые раны, одна в бедро, другая в плечо. Шпион пострадал меньше всех. Не считая сломанной правой руки, полученные им повреждения были такого рода, какие можно получить в обыкновенной драке без участия оружия. Но он был как помешанный и едва ли понимал, что случилось. Он отшатнулся от людей, державших его, припал к земле и бормотал какие-то бессвязные слова. Его лицо, распухшее от ударов и покрытое пятнами крови, было смертельно бледно под всклокоченными волосами. «Он не сумасшедший», — сказал доктор, когда ему задали вопрос. Он просто обезумел от страха. Кто он? Рядовой Тасман начал объяснять. Это было событием в его жизни. Он не упустил ничего, что могло бы так или иначе подчеркнуть, какую важную роль играл во всех этих событиях он сам. Когда он кончил свой рассказ и готов был начать его сначала, никто уже не обращал на него никакого внимания. Генерал тем временем пришел в себя. Он приподнялся на локте, осмотрелся. И, видя, что шпион сидит на земле, скорчившись под охраной двух солдат, сказал просто: «Уведите этого человека на площадку для смотров и расстреляйте его». «Генерал, должно быть, бредит», — сказал офицер, стоящий около него. «Он не бредит», — сказал старший адъютант. «У меня есть записка от него об этом деле. Он отдал такое же приказание Гастерлинку», — прибавил он, указав на мертвого капитана. «И ей-ей оно будет исполнено». 10 минут спустя сержант федеральной армии Паркер Андерсон, философ и остряк, был расстрелян 20 солдат. Он стоял на коленях при свете месяца и в бессвязных словах вымаливал себе пощаду. Когда залп прозвучал в свежем воздухе зимней ночи, генерал Клаверинг, лежавший белый и спокойный в красноватом свете лагерного костра, открыл свои голубые глаза, обвел довольным взглядом стоявших около него и сказал: «Как тихо!» Доктор многозначительно взглянул на старшего адъютанта. Глаза генерала медленно закрылись, и так он лежал несколько минут. Потом лицо его осветилось невыразимо кроткой улыбкой, и он сказал слабым голосом: «Я думаю, это смерть». И тихо скончался.